о неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело. Здравствуйте. В эфире рубрика «Общее дело», в студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью, руководитель общественной организации «В помощь детям, страдающим аутизмом», Юлию Докторову. Юля, здравствуй. Здравствуйте. Юль, глядя на твою биографию, немножечко поражаешься. Ты раньше работала следователем по особо важным делам в системе МВД Российской Федерации. Сейчас, помимо общественной организации, ты работаешь воспитателем в детском саде. Как получился такой резкий переход? После окончания образовательной школы я окончила педагогический университет и получила специальность учителя биологии и химии. Это Астафьевский университет, да? Ну, не знаю, сейчас волей каких-то, какой-то судьбы я попала работать в МВД. Не, ну подожди, ну вот учитель, да, он неожиданно заходит в отделение милиции и говорит, возьмите меня следователем. Или как-то происходило? Ну, немножечко не так получилось, я, можно, не буду открывать. Тайну. Ну да, такое, тайну небольшую. В общем, неважно, но, наверное, это для чего-то нужно было. И, в общем-то, я такой человек, что какое бы дело я ни начинала делать, помимо слов «хочу» и «не хочу», хорошо, видимо, с молоком матери привито слово «нужно». Вот если нужно где-то, значит, я буду сам рыть землю, но я буду стараться делать это так, потому что любое дело нужно либо делать, либо вообще не делать. Сколько ты проработала в структуре? Ну, до пенсии, то есть, в общем, 20 лет ушла на пенсию подполковником юстиции в отставке. Награды есть государственные? Государственных нет, есть медали за отличие в службе, которые даются после службы 10 лет, 15, при наличии, при отсутствии каких-то взысканий. Взысканий, да. А ты вышла в отставку и вдруг воспитатель? Ну, не вдруг получилось так. Не вдруг. Я думаю, что все-таки вот то, что я окончила когда-то педагогический университет, это не случайно. Случайности, наверное, не бывает. И вот сколько я работала в полиции, мне вот на глаза, начну пересматривать какие-то документы, мне на глаза попадается диплом о педагогическом образовании. Я думаю, господи, ну вот зачем? Мне что, не пригодится никогда в жизни. Ну, не выкинуть же его, пусть он лежит, есть пить не просит. И получилось так, что к 2015 году я поняла, что мне этот диплом нужен. К этой мысли меня подвел мой собственный ребенок, который страдает расстройствами аутистического спектра. И я задалась вопросом о том, как я могу ему помочь, что для этого нужно. Ну, поскольку в то время еще не было, тогда, когда нам поставили этот диагноз, а это был 2006-2007 год, мой ребенок ходил в обычный садик. И однажды, когда я пришла для того, чтобы забрать, заведующий дошкольным учреждением мне сказал, ваш ребенок ущерб остальным, мы вам даем 3 дня для того, чтобы вы его забрали и определили куда-либо в другое место для получения образования. Но, скорее всего, вы будете сидеть дома. То есть у нас нет специалистов, которые готовы с вашим ребенком заниматься. Я проработала много лет. Ну, естественно, пришлось привлекать няню, потому что в детские сады моего ребенка не брали, в школу у нас не брали. Мой ребенок считался необучаемым. И тогда, когда вступил в силу закон об образовании 2012 года, согласно которому необучаемых детей у нас нет, в 2014 году в конце прям к нам домой пришли люди из Горано и сказали, вот ваш ребенок школьного возраста, почему он у вас никуда не ходит? Я говорю, так потому что у нас написано в документе, мы не обучаемые. Ну вот сейчас такой закон, пожалуйста, мы вас приглашаем пройти ПМПК. Ну, это своя история. Касаемо ребенка, да, что касается меня, то вот да, у меня прям, что же делать-то? Никуда нас не берут, нужно как-то жить. как-то научить. И это же не просто, не умственно отсталый ребенок, да, а это именно ребенок с аутизмом, который страдает, у которого есть расстройство личности и очень много нежелательного поведения, которое препятствует обучению. Угу. Как преодолеть вот эти препятствия? В тех книжках, которые написаны, имеется в виду российская, да, литература, прочитав что-то из этой литературы, я не нашла ответа. Но от других мам, которые также занимались, у которых также есть дети с аутизмом, я вот узнала о том, что в Москве есть Юлия Эрц, которая является поведенческим аналитиком, и которая организовала дистанционный курс обучения вот прикладному анализу поведения. Я с ней связалась по Фейсбуку и задала прямой вопрос. Вот что вы мне посоветуете? Я просто вот уже не знаю, куда обращаться, куда бежать. И она мне ответила: у вас есть два варианта. Либо вы уезжаете в Израиль, угу, либо вы учитесь у меня. И так вот я получила два модуля, прошла два модуля вот ее курса «Прикладной анализ поведения», из которых я, ну, не для того, чтобы там их использовать в отношении других, а хотя бы по отношению к своему ребенку, я узнала много чего нового. И мне это пригодилось для того, чтобы хотя бы, например, научить ребенка одеваться, научить ребенка каким-то навыкам самообслуживания хотя бы уже. Я не говорю о том, что писать, читать, я его учу, да. То есть для нас это не актуально. Для нас, для моего ребенка конкретно необходимо хотя бы привитие навыков самообслуживания. Вот. Скажи мне, ну вот ты, обращаясь к нам на радио, написала, что у тебя есть сейчас проблемы, вот вообще не только у тебя, но и вообще в Красноярске есть проблемы с инклюзивным образованием. Да, ну вот хоть за нами, как я говорю, и пришли, забрали нас в школу, но сказав, что сейчас есть такой закон, и вы как мама во всяком случае обязаны, да, и мы со своей стороны обязаны обеспечить, сделать все для того, чтобы ваш ребенок посещал школу, и вы, как мама, должны пройти определенные стадии для того, чтобы мы вашего ребенка взяли и определили, по какой программе он бы обучался в этой школе. Ну и, соответственно, вот как-то я сделала все для того, чтобы, то есть по МПК мы прошли и попали в четвертую школу. Раньше называлась коррекционная, сейчас они все общеобразовательные. И для моего ребенка составили адаптированную программу, индивидуальную. Вот. Согласно этой программе, мой ребенок посещает школу два раза в неделю. Я считаю, что это вот просто, не просто категорически, но неприлично мало для того, чтобы привить какие-то знания, умения и навыки. То есть это понедельник, 20 минут психолог, 20 минут логопед и 20 минут дефектолог. Всего в день это получается 40 минут, а в неделю... Ну, 40 плюс 40 прибавьте. То есть вот все, что для аутиста дает так, вот это инклюзивное образование, да, которое, как я понимала, должно обеспечить и звездочку с неба достать для того, чтобы научить моего ребенка чему-то. Я, может быть, они и могут научить. Я вижу, что педагоги стараются. Но времени, которое отведено для моего ребенка, его катастрофически мало для того, чтобы оправдать те старания, которые предлагают педагоги. Ну, у нас есть СанПин, есть, наверное, какие-то кадровые трудности, из-за которых мы не можем расширить вот это время, да, пребывания моего ребенка. Вообще, это должно быть каждый день по 4 часа, это должен быть интенсив для аутиста, ежедневный интенсив. Не, ну подожди, ну вот если мы читаем отчеты, да, наших чиновников, если мы слышим мнение, говорится о том, что работа с детьми с неполными возможностями, она ведется, у нас все хорошо, помогают там общественные организации, государственная поддержка. Ты говоришь о том, что есть проблемы. Ну, ведется работа, вопросов нет, открывается. У нас инклюзивные площадки, и я прочитала, что Красноярск является вообще одним из лидеров по вот, количеству площадок экспериментальных, да, где введена инклюзивная система образования. Но вывеска – это же, опять же, еще не гарантия того, что это будет качественно. И качественно с точки зрения профессионализма педагогов. Я считаю, что, во-первых, нехватка кадрового состава, а именно таких дефектологов, которые смогли бы обеспечить именно полноценную подачу информации для аутистов. И некоторые из них, честно говорят, вот я привожу ребенка в школу, честно сознается педагог, я не знаю как. Я готова все сделать, и причем помогите, и просят. А в чем вообще заключается вот работа с детьми-аутистами? Ну, давайте начнем с того, что это дети, которые имеют социальное отклонение, да, то есть этих детей очень... Им не объяснишь, что это нужно. То есть любая деятельность, она предполагает под собой наличие мотивации. Без мотивации деятельность вообще существовать не может. У нас с вами, как у нормотипичных детей, если мы с вами вспомним пирамиду Маслоу, самая высшая ступенька, да, в развитии психики – это самореализация. Ну, вы и я нуждаетесь, да, в том, чтобы самореализоваться в этой жизни. А эти дети, ну, как я считаю, что у них нет такой потребности в самореализации. Вот именно у детей с расстройствами аутистического спектра. Может быть, у кого-то, но я не встречала. Я всех не знаю детей. Поэтому привести такого ребенка, хотя бы завести его в кабинет и объяснить, что здесь нужно заниматься, что здесь сейчас будет занятие, где ты должен чему-то научиться, вот постараться, это практически невозможно. Ты сейчас говоришь от своего имени лично Юлии Докторовой или как руководитель фонда? То есть это, может быть, частный, единичный случай? Ну, или давайте... ты постоянно... Нет, здесь... Я же делаю такие выплаты. Я тоже 2 плюс 2 могу прибавить. Это не нужно быть председателем общественной организации для того, чтобы сделать вывод о том, что у аутистов существует такая проблема, как потребность к тому, чтобы обучаться каким-то знаниям, умениям и навыкам. Ну вот на твой взгляд, у нас подход к детям-аутистам, он все-таки индивидуален или существует какая-то некая схема, под которую пытаются загнать всех? Не может, а вот аутисты вообще абсолютно нет ни одного одинакового, нет, абсолютно. Вы не найдете одинаковых аутистов. Каждому нужен сугубо индивидуальный подход. Ну, нужен это одно, воплощается ли это на практике? Я думаю, что все-таки есть тенденция к тому, чтобы воплощаться, потому что по-другому невозможно. Иначе невозможно, эти дети не позволят поступать по отношению к себе по-другому. То есть в любом случае, если организовывается даже какая-то группа учащихся, да, из этих детей, то педагог обязан для начала изучить каждого из них. И даже не для того, чтобы ребенку было хорошо, а чтобы они могли сосуществовать в этом коллективе. И здесь начинается проблема с того, чтобы ребенка хотя бы завести в это помещение, чтобы он... не боялся окружающих. У них ведь проблема в том, что их отталкивает общество. Это и даже не только в психике. Я думаю, что им просто физиологически плохо от того, что они попадают там, где есть шум какой-то, много людей, разговор. Потому что эти дети имеют определенные сенсорные нарушения, которые создают для них, я думаю, что даже, может быть, иногда и какие-то болевые ощущения. Они настолько неприятно чувствуют себя, да, входя в общество. Вот нам показывали фильм, я смотрела, как слышит аутист. У нас с вами как-то это фильтруется, а там, ну, я не знаю, что они слышат, там, например, как пылинка садится, например, на шторку, ну, вот, грубо говоря, да. А здесь нужно войти там, где с тобой разговаривают. И причем разговаривают активно, то есть некоторые педагоги, вот если я слышу педагога, который к аутисту обращается, и речь у него такая сумбурная, он очень много от него просит, и с ним разговаривает. Это вот как бы я сразу понимаю, что этот человек не умеет работать с аутистом. Потому что аутисты воспринимают речь, инструкции четкие, однозначные, и потока информации от педагога, он не помогает, он в данном случае отталкивает ребенка. Потому что ребенок не способен воспринимать такое количество информации. Он устает. У него возникает не то, что желание учиться, он убежать хочет. Ну вот скажи мне, на твой взгляд, уровень профессионализма людей, которые занимаются вот работой с детьми-аутистами, у них он достаточно высокий, его хватает, или все-таки зависит от каждого конкретного человека? Или если мы берем среднюю температуру по больнице, то не хватает? у нас есть очень много хороших дефектологов в городе Красноярске, но я считаю, что их образование позволяет им заниматься больше с детьми с умственной отсталостью, слабослышащие, слабовидящие и так далее. А аутисты – это у нас проблема новая, так скажем, и требует особого подхода. И уж во всяком случае в Красноярске я бы, может быть, человека два назвала педагогов, специалистов, которые умеют, потому что там есть реальный результат. Два из скольких? Да, из сотен, наверное, имеющихся дефектологов. Да. Вот очень мне нравится, как работает Александра Ханжина. Центр сопровождения, насколько я помню, я сама видела этих детей, и как она организовывает эти занятия, и подход у нее индивидуальный. И эти дети имеют результаты, и сейчас некоторые из них пошли в школу, вот, где, кстати, вот введена система образования, такая как инклюзия. А, скажем так, вот твои коллеги из общественных организаций, все ли вот обладают достаточными навыками? Работать с аутистами? Да. Я не могу сказать, как они работают с аутистами. Я их видела в работе организационной, скорее так сказать. То есть я могу оценивать их способности как организаторов. А умеют ли они работать непосредственно с аутистами, здесь мне нечего сказать. Ну, а как ты их оценишь как организаторов? Ну, в общем, конечно, способности организовывать... Есть у некоторых колоссальные, да, но опять же человек не может без ошибок работать, да, и они ошибаются, тот, кто ничего не делает. Но я думаю, что здесь нужно все-таки стараться эти ошибки видеть. Ну, не хочу называть конкретных фамилий, да, но я участвовала в некоторых мероприятиях как мама ребенка. Конечно, спасибо этим организаторам за то, что они нас пригласили, что мы эти дни не просидели дома в скучной рутине, да, но как для ребенка, для моего, в общем-то... Мало что дало. Мало что дало, да, то есть, ну, аутисты же они разные есть, которых более или менее можно вовлечь, ну, хоть как-то, а есть те, которые просто бегут. Не знаю, может, дискомфорт на физиологическом уровне, может быть, просто не понимают, что и неинтересно, да. Этим людям и организаторам нужно думать, как либо озвучивать родителям таких детей программу, да, чтобы уже родители сами решали, нужно им или нет привозить своих детей. Либо делать так, чтобы заинтересовать и вот этих тяжелых, тяжеленьких, да, как мы говорим, аутистов, чтобы им было интересно. Ну, а что, по-твоему, нужно изменить вообще системно вот, в подходе к работе с детьми с неполными возможностями? Вы имеете в виду вообще с ограниченными? Да, нет, вот именно давай говорить об аутистах. Об аутистах, да? Да, вот ну, что конкретно нужно изменить, да. Ну, здесь вот есть составляющие какие? Материально-техническая база, кадровая, да, и кадровый состав. Вот я считаю, здесь вот это основное. Материально-технически, ну, насколько я знаю, согласно закону об образовании, государство должно выделять средства. Если есть ребенок с аутизмом в школе, выделяется какое-то определенное количество денежных средств, которые должно пойти именно для того, чтобы обеспечить и удовлетворить все потребности особые, как мы говорим, да, для того, чтобы привить какие-то знания, умения и навыки. Ну, и немаловажное значение имеет, естественно, кадровый состав. Здесь вот просто у нас... как говорится, непаханное поле. И будем говорить о том, что в российской системе образования, может быть, я ошибаюсь, но вот я сейчас сама проучивалась на дефектолога и недавно получила диплом педагога, олигофрена-педагога, да, то есть мы много говорили об умственно отсталых детях, слабослышащих, слабовидящих, о том, какие потребности у них есть и какие, что необходимо сделать для того, чтобы удовлетворить эти потребности. Ну, об аутистах говорили вскользь. А вскользь не потому, что не хочется, а потому что, наверное, опыт... Мало накопленный был. Мало накопленный опыт именно в России, я думаю. Есть опыт, накопленный в США, в Израиле. Существуют программы, вот, допустим, тот же прикладной анализ поведения. Есть поведенческие терапевты, но в России такой профессии нет, к сожалению. Да? То есть официально не признано, нет поведенческого терапевта. Этим занимаются в центрах платных. И причем это очень недешевое удовольствие, водить ребенка в такой центр. Плюс педагоги, у нас сертифицированные поведенческие аналитики, это, по-моему, 6 или 7 человек на всю страну. Угу. Можете себе представить? Юль, вопрос вот с нашего сайта пришел. Есть ли опыт установления диагноза синдрома Аспергера взрослому человеку? Вот если можно, что это за синдром и есть ли такой опыт? Ну, это состояние как расстройство аутистического спектра. Здесь я не особо специалист для того, чтобы дать оценку. Насколько я знаю, у нас в России вообще такой диагноз не ставят. Вот насколько я начитана из соцсетей, да. И вообще такие диагнозы даже у детей, как аутизм, ставятся с большим скрипом. Я не знаю, почему психиатры либо ответственность на себя такую не берут, а уж тем более про синдром Аспергера я не слышала. Но я думаю, что ставят шизофрению, скорее всего, вот так. Угу. Чем занимается твой фонд? Не фонд, общественная организация. Вы знаете, вот сейчас, в настоящее время, опять же, вот как про ту инклюзию, да, вывеска есть, ничего не делаю пока. Почему? Нет возможности. Во-первых, ребенком связано по рукам и ногам. Когда-то там, когда я это организовывала, мы создавали общественную организацию для того, чтобы получить помещение, да, от государства, муниципально, для того, чтобы там организовать какую-то деятельность. Насколько я знаю, тебе депутат Константин Сенченко помогал, если мне память не изменяет, или я путаю? Нет. Я имела опыт общения с Сенченко, но помогли мне Быков. Анатолий Петрович Быков. Не, Анатолий Петрович, Валерий. Валерий Быков. Валерий, ну, да. Да, депутат Госсовета тоже. Итак, вернемся все-таки. Что нужно, чтобы твой фонд заработал? Доброта человеческих сердец. Ну хорошо, мы говорили о материально-техническом обеспечении и о кадровом обеспечении. Как с кадрами? Я думаю, что в настоящее время, вот прямо говорю, кадров, способных качественно подходить к работе именно с детьми с аутизмом, ну я вот могу назвать одного человека, которого я знаю. Может быть, в теории есть специалисты, да, которые, скажем, могут, например, определить, что этот ребенок с аутизмом, но научить его чему-то, использовать какие-то подходы, их очень мало, вот просто катастрофически мало. И я знаю некоторых мамочек, которые сменили очень много педагогов-дефектологов, и, может быть, даже уже которые и навредили этому ребенку, да, и совместно с мамой, которая вот видит педагог, не справляется, к другому педагогу, ко второму, к третьему. И так на протяжении буквально там 14 лет. А вовсе ныне там. Как решить кадровую проблему? Ну, естественно, это нужно учиться у заграницы. Здесь, как говорится, за граница нам поможет. То есть российский уровень образования, не подготовки? Не в уровне дела. Дефектологи есть очень качественные. Здесь школа у нас на высоком уровне для умственно отсталых, для слабовидящих, для детей с какими-то физическими недостатками. Но здесь нужно именно образование в отношении работы с детьми с аутизмом. Это совсем другое. Это не умственно. То есть умственная отсталость не является первичным дефектом, вторичным. Это следствие нарушений вот, сенсорного восприятия. То есть фактически для того, чтобы нам подготовить качественно, да, удовлетворяющий кадровый голос специалистов, нужно отправить первую партию условно за границу. Да, потом... Деньги нужны для этого. Да, для этого и нужны деньги. Да. И потом они будут передавать. И нужно на законодательном уровне принять какие-то профессии, ну вот в качестве, например, поведенческий аналитик. Просто у нас, допустим, ее еще называют ЭБИ-терапия, очень неоднозначное отношение в нашей стране. Да. Некоторым не нравится, вот это, есть теория бихевиоризма, основателем которой является Отсон, как основатель, и в настоящее время это необихевиоризм Скиннера. Вот. И здесь неоднозначно воспринимается дефектологами. Да? То есть считается, что дети должны развиваться и воспитываться, играя, А аутистов игра, извините, находится на низком уровне. То есть, подожди, а насколько я понимаю, у нас существует целый ряд профессий, которые, ну, как-то законодательно дефектолог, не прописаны. Психолог, логопед. Нет, подожди, вот нет, есть профессия врач-логопед, да, есть психолог, да, это профессии все, да, есть дефектолог. Есть какие-то профессии, которые, ну, просто вот, вот нету их в списке, там никто не знает, как их готовить, как сертифицировать. И не только профессии, но и это же нужно быть, должна быть утвержденная программа. Угу. На законодательном обучение, уровне. Да? Да. То есть, если я сейчас, как у меня, например, устроюсь дефектологом в школу и скажу, что я буду применять к аутистам вот эту методику поведенческой терапии, да, например, или я буду использовать кинезиотерапию, мне скажут, а где программы? А их нет. Или, например, использовать альтернативные способы коммуникации ПЭКС. Дефектологи говорят, мы бы и рады с детьми заниматься, но у нас нет такой программы установленной и утвержденной. Как это сделать, я не знаю, кто это должен. Утверждает это кто? Министерство здравоохранения или... Ну, это образование. Или образование. Образование, да. Но если на высшем уровне, то здесь мы будем говорить о министерстве. Я не знаю, почему там не хотят об этом думать или слышать не хотят. Или не считают. Вот да, говорят, у нас все делается, развивается. Вообще слишком романтизирован аутизм в нашей стране. И очень много по телевизору, ах, какие они, вот они чудаковатые, ну вот они все такие талантливые, одаренные. И создается в обществе мнение, что это вот просто какие-то немножко странные люди, которые, ну, дети и дети вот по жизни, да. А когда ты мама и понимаешь, что этот ребенок нуждается в постоянном присмотре, его нельзя отпустить одного на улицу, он не может самостоятельно делать элементарные вещи, то хочется говорить о другом. Совсем. А были ли попытки, может быть, со стороны общественных организаций, активистов, вот как-то достучаться до Министерства образования в плане того, чтобы вот эти вот законодательные инициативы были бы внесены? Может быть, они есть, но я о них не знаю. Не знаю. Вообще создается ощущение, что все замечательно. И когда выступают наши, у нас же тоже есть Министерство образования края. Вот насколько я слышу от людей, которые бывают на конференциях, там говорится о том, что все развивается планомерно. Но когда мы берем конкретно отдельного ребенка и видим, что особо-то нет каких-то. То есть, насколько я понимаю, есть в принципе система, да, есть разработанная система, есть рабочая система, но она не индивидуальная. Не рассматривает индивидуальный подход каждому конкретному вот ребенку. Она рассматривает индивидуальный подход, но, к сожалению, тот подход, который имеется опыт работы, да, опыт, тот опыт, который наработан в отношении детей с нарушением познавательной деятельности, да, он иногда вообще не подходит детям с аутизмом. А не знаешь, он как-то обобщается где-то, или это просто вот опыт каждого конкретного человека? Ну, конечно, это же человека. Ученые работают в любом случае. Есть магистратура, аспирантура, где люди, естественно, для того, чтобы написать какую-то работу научную, они для начала опыт нарабатывают. Ну, это систематизируется как-то? Или все-таки это вот... Я не могу вот немножечко понять. Ну, сейчас же система, интернет есть, все доступно, в общем-то. Работы выкладываются, люди за это... Нет, но одно дело, когда человек самостоятельно ищет что-то в интернете, другое дело, что он получает некие методические указания из того же Министерства образования, там, не знаю, Российской Федерации. Хорошо, или что касается... Юль, если можно, мы сейчас прервемся на небольшую паузу и обязательно вот услышим твой ответ после перерыва. Спасибо. Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву» 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Мама, мама, мама, мама, мама, мама. Радио ВК поздравляет своих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Общее дело. В эфире по-прежнему рубрика «Общее дело». В студии ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, руководитель общественной организации «В помощь детям-аутистам» Юлия Докторова. Юлия, мы говорили о том, что есть ли системный подход или есть ли индивидуальный подход. Вот, выдается ли людям там методички или там каждого бросают в опыт, чтобы человек не сам искал в интернете, а имел какую-то наработанную базу? Слушай, для педагогов в школах, да, они обязаны использовать специально адаптированные общеобразовательные программы для аутистов. Такие программы есть, они утверждены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, которые утверждены соответственно. Поэтому это не просто методичка. Это сформированные программы в различных вариантах 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, насколько я помню. И эти программы составлены в зависимости от психолого-педагогических особенностей детей аутизма. То есть от детей высокофункциональных аутистов до, ну, как мы говорим, низкофункциональных. Есть ли вообще в интернете, вот, например, есть форум сотрудников МВД, где они там обмениваются опытом и так далее. Есть ли, может быть, в интернете вот форум мама, форум специалистов вот, по работе с детьми-аутистами? Конечно, есть. Я являюсь участником такой соцсети, как Facebook, и у меня там нет, ну, основная масса людей, которых я читаю и общаюсь, они все являются специалистами. Либо мамами. Ну, а помимо Фейсбука, может быть, специально разработанный сайт какой-то, вот куда люди вот... Фейсбук, понимаешь, ну, при том, что это социальная сеть, да, но вот проблема поиска там нужного, скажем так, для человека, он может затянуться. А когда человек заходит, да, вот я сотрудник МВД близкого тебе, да, я понимаю, что у меня есть сайт сотрудников МВД, где обмениваются опытом, там, может быть, там, законными. А вот сайт, вот еще раз говорю, людей, имеющих отношение к проблеме аутизма, вот он есть такой общероссийский? Вы знаете, я не задавалась таким вопросом, вот почему-то, не знаю почему. У меня нет желания ни с кем это обсуждать, во всяком случае, в социальных сетях. Почему? Это личное? Я думаю, что это очень такой личный спектр, да, и чем-то таким поделиться я могу с мамой, с которой я, ну, устанавливаю, так скажем, личное, да, и это приличная встреча, и то мне не всегда хочется. Но ведь интернет говорить. Анонимен. Ну, я не считаю нужным это обсуждать в соцсетях. Угу. Ну, не знаю, не считаю все необходимым. Хорошо. Юль, вернемся вот немножечко назад. Ты работал в МВД, следователь по особо важным делам. Девушка и вдруг следователь по особо важным делам. У меня слабо до сих пор ассоциируется, несмотря на вот этот вот сериал по РТР, по-моему, он идет, как он называется? Не знаю. «Тайны следствия». Да, «Тайны следствия». Это мой любимый фильм. Можешь какие-нибудь там случаи вспомнить? Вот вообще, как девушки работают с следователем, да, к ним? Какой там пал татуированный, там, ей надо допросить или что-то еще? Ну, я думаю, сначала первый год, как говорится, тяжело, а потом ничего, привыкаешь. Это, наверное, так же, как и хирурги, да, которые, может быть, сначала это испытываешь определенный шок и трудности, ну, поскольку ты с этим соприкасаешься ежедневно, ну, там же, опять же, и психологи есть, которые можно обратиться за помощью. Это ежедневная работа. Ну, что такое, чем особо важное дело отличается от обыкновенного дела? Ну, есть дела, которые расследуются, скажем, одноэпизодные, например, кража, да? Не считается. Да. А когда идет расследование в отношении группы лиц, например, организованной преступной группы лиц, либо группы лиц по предварительному сговору, где есть несколько преступных эпизодов, да, разное количество было. И это многотомные дела, которые расследуются длительное время. Ну, такие самое сложное или самое громкое дело можешь вспомнить? Конечно, могу. А озвучить? Уголовное дело в отношении Горохова Александра Владимировича. Если можно, подробности. Не впервые слышу имя, фамилию, отчество, что он совершил там. Не хочу говорить об этом. Человек скандальный, я не хочу неприятностей. Он понес... Он осужден. Он осужден. Но, тем не менее, нет. Юль, а в мужских коллективах, а все-таки МВД большей частью мужской коллектив? А следствие – это женский коллектив. Следствие – женский, да? Вот почему-то в Красноярске так сложилось, что в следственных органах работают в основном женщины. И, кстати, начальник главного следственного управления, заместитель является женщиной. И начальник главного следственного управления Белкина Тамара Ивановна является генералом. Да? Когда ей давали это звание, во всей России это была единственная женщина – генерал, майор юстиции. То есть в юстиции это был из женщин, это был единственный человек, который носит такое звание. А тебе доводилось выезжать на места преступления? Ну, по составу следственной бригады? Или у тебя потом уже передавали? Ну, как же, мы дежурили на дежурстве. Конечно, выезжаешь. Какое-то происшествие. Есть заявление от потерпевшего. Садишься в машину, едет. Конечно, бегать за кем-то, стреляя там и кричать «руки вверх!» Стрелять буду, мне не доводилось. Да и следователи, это, в общем-то, ну, это есть оперативные сотрудники. Бывали ли места преступления, на которые ты вообще не могла смотреть, то есть разворачивалась, ну там? Ну, видите, как вы имеете в виду убийство? Да. Видите, какое дело? Есть такое понятие, как подследственность и убийство. Расследование убийств не является... делами подследственными полиции. Этими делами занимаются органы Следственного комитета. А, говоря о стрельбе, стрелять умеешь? Умею. И какой результат? Ну, всякое бывало. Бывает, разозлишься, вот мне будет... Дай сейчас представлю вот какого-нибудь неприятного мне человека. Например? Ну, ладно, что уже будем вспоминать. А пистолет Макарова до сих пор умеешь разобрать? Умею разобрать и собрать смогу. Это навык. Скажи, пожалуйста, вот легенда о том, что пистолетом Макарова можно открывать пивную бутылку, она соответствует действительности или нет? Не пробовала, не видела, нельзя так делать. А как поздравляют женщин-следователей с Новым годом? Ну, я думаю, та же, как и остальных женщин России. Также. Я имею в виду коллеги. А когда Новый год? Ну, здравствуйте, поздравляю с Новым годом, желаю счастья, терпения, успехов в труде. И у нас был начальник Царствия Небесное сейчас. Все время, вот помню ее поздравление, она любила это говорить. Счастливый это тот, кто утром торопится на работу, а вечером идет домой. И везде у него все хорошо, и дома семья должна быть обязательно, тыл и поддержка. Это, конечно, очень трудно. Полбеды создать эту семью, а вторая половина, это еще нужно ее удержать. И потому что, ну, встречается непонимание, да, со стороны второй половины. Где там можно быть до 2 часов? И что это такое за работа, когда жена по 3 дня домой не приходит? То есть случаи ревности, они... Или это просто неуделение внимания? Конечно. А зачем человек женился, чтобы внимание уделяли? За жены нет. Слушаю вас. Юля, а скажи, вот принято в России там в последнее время мода на корпоративы. Как проходят корпоративы в Министерстве внутренних дел? То есть это чинно, благородно с лимонадом или все-таки какие-то там вот элементы, там шампанское, водка, вино? Ну, насколько я знаю, в настоящее время стараются не проводить корпоративов. И я думаю, что это даже как-то закреплено на уровне приказов каких-то, да. То есть стараются не... Нельзя появляться в местах общественных в нетрезвом состоянии. Сотруднику полиции это запрещено. Юль, сегодня на Красноярске интернет достаточно бурно обсуждают вчерашний мэрский прием новогодний. Говорят о том, что после того, как отменили мэрские елки для детей, проводить елку для чиновников, ну, является циничным. Вот как ты относишься к такому вот мероприятию? Ну, то есть были отменены новогодние елки для детей, который организовал мэрия. А для чиновников, для депутатов такая елка состоялась, причем достаточно пышная, там, с 8 переменами блюд утрированная. И, стоило, есть... стоило ли проводить вот на фоне отмены детской елки вот, шикарную елку для мэра и приближенных? Ну, как вы думаете, я буду считать? Человек, который, естественно, находится в очень экстремальных, так скажем, материальных условиях, да, как мама ребенка-инвалида. И я не хочу говорить слово «вынуждена», то есть я связана по рукам и ногам, я не могу работать. Да, то есть у меня нет возможности заработать деньги где-то еще, да, и то есть, какие доходы? То есть пенсия моя, да, как сотрудника МВД, и пенсия ребенка. Я сижу с этим ребенком, у меня нет возможности ходить на работу. И я считаю, что тех денег, которые дает государство вот этим детям-инвалидам, пускай там 17 даже тысяч, да, представим. Но почему-то у нас все склонны к тому, чтобы считать наши доходы. А расходы-то никто не хочет посчитать, да? Сколько мне нужно денег для того, чтобы полноценно этого ребенка, чтобы он обеспечить ему достойное существование, да? Одеть, обуть в связи с его трудностями, да, в психической сфере, в поведении, организовать ему занятия, которые стоят по 800 рублей, по 1000 и по 1300, дай бог здоровья тем, кто такие цены устанавливает, да. Естественно, там депутат, который возле елочки побегал, и за это заплатили 1 или 2 рубля, ну, я считаю, да, неприлично. И это не только должны об этом сейчас размышлять те, кто позволяет, а хотя бы и сами депутаты, наверное, ну, должны. Больше чиновники здесь, наверное, да, чиновники, да, здесь... Первое время чего? Прям какое-то неприлично, наверное. Соцзащита оказывает помощь тебе какую-то? Да. Вот сегодня позвонили, например, что вы подарочек не забираете? Я говорю, нам не звонили. Не приходите, забирайте подарочек. А да. Вот там, помимо подарков, там какие-то бытовые там вещи, там, ну, вот, насколько часто ты с ними контактируешь, получаешь помощь от них? Вы знаете, вот что касается документально, у них это все хорошо обыграно, и они за этим следят, чтобы во всяком случае в документах все программы... Вот. А, кстати, вот неблагодарная чуть-чуть. В этом году нас пригласили на ипотерапию бесплатную, которая вот как раз организовала соцзащита. Спасибо им. То есть мой ребенок посещал бесплатно занятия по ипотерапии. Ну, другое дело, там есть результаты, нет. Но во всяком случае я довольна тем, что ребенок мой ходил на такие занятия. Ну, надеемся, что в следующем году такая тенденция... не только в следующем, но и во всех последующих будет развиваться, что соцзащита будет уделять как можно больше внимания. Для того, чтобы уделять детям. Больше внимания, нужно больше денег выделять. От этого все зависит. Чтобы ответственные люди выделяли больше денег, Юля, у нас, к сожалению, время программы подходит к концу. А у нас есть традиция, что наши гости, они от себя желают всем слушателям вот то, что они считают самым важным, самым ценным для себя, для окружающих, для всех людей. Такое вот новогоднее поздравление, пожелание. Конечно, поздравляю всех с Новым годом, с наступающим. Желаю, чтобы все самое плохое осталось в этом году, чтобы все черные шарики вы из своей корзины уже как можно больше их вынули, остались только белые. И я бы хотела пожелать все-таки... Вот у меня внутри вот все время есть такая фраза: «Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает». Я желаю всем слушающим, чтобы у них всего хватало для того, чтобы быть счастливыми и гармонично, быть в гармонии с самим собой. Юль, огромное тебе спасибо за то, что ты пришла к нам на эфир, за то, что нашла время. Очень был содержательный разговор. Я от себя поздравляю тебя и от радио ВК поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Прежде всего, здоровья тебе, всем родным, близким, ребенку. Надеюсь, что у тебя тоже проблемы все останутся в этом году. И в дальнейшем все будет улучшаться, улучшаться, улучшаться. Большое спасибо, что пришла к нам. Спасибо, что позвали. Очень приятно было беседовать. Это была рубрика «Общее дело» на радио ВК. В студии был ведущий Даниил Рад. И наши сегодняшние гости – подполковник юстиции в отставке, воспитатель, руководитель фонда, руководитель общественной организации по работе с проблемами с детьми-аутистами Юлия Докторова. До свидания. О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело.